Живокость полевая – это однолетнее травянистое растение. Стебель у нее метельчато-ветвистый, высотой 15-50 сантиметров. Листья дважды-трижды торчат рассеченные на узкие линейные дольки. Цветки неправильные, синие, реже розовые или белые, всегда со шпорцем в кистевидных соцветиях. Плод – голая листовка с темно-серыми семенами. Живокость полевая – ядовитое растение. Отмечали случаи отравления ею животных на выпасах. Из семян растения приготовляют порошок, который применяют как противопаразитарное средство. Из травы – отвар, который употребляют при желтухе, всех болезнях мочеполовых органов. При катаре мочевого пузыря отвар действует главным образом как противовоспалительное средство. Наружно отвар в виде примочки применяют при гнойном воспалении глаз. Способ применения. Отвар 20,0 травы на 1 литр кипятку. Принимать по одному стакану 3 раза в день. Номер 62. Зверобой обыкновенный. Народное название. Кровавчик, заячья кровь, заячья кривца. Это семейство зверобойных. С лечебной целью используют траву растения. Распространен по всей территории страны. На Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии, Китае, Северной Америке, Африке. Произрастает на сухих лугах, холмах, полянах, в лесных посадках и между кустарниками. Зверобой – это многолетнее растение. Стебли у него высотой до 80 сантиметров, прямые, голые, с двумя гранями. Отрастают ежегодно. Листья супротивные, овальные или продолговатые, с просвечивающимися точками на них. Цветки желтые. Плод – коробочка с темно-бурыми мелкими семенами. Вкус у растения терпкий, запах нежный, специфический. Собирают зверобой во время цветения, срезая верхнюю часть стеблей с листьями и цветками. Растение содержит горькое экстрактивное вещество, эфирное масло, каротин, витамин С. Внутрь препараты из зверобоя принимают в виде эфирно-спиртовой настойки по 40-50 капель после еды, как противовоспалительное. Возбуждающий аппетит при запорах. Наружно, в виде разведенной настойки для полоскания и устранения неприятного запаха изо рта, укрепление десен, а также как примочку от ран и ожогов. Известно, что когда летчики получают ожоги, радикальнейшим средством является зверобой, особенно масло из этого растения, так называемое зверобойное масло, помогающее даже в тех случаях, если поражено 2/3 поверхности тела. В научной медицине зверобой применяют внутрь и наружно, как успокаивающее средство, но в большинстве случаев в смеси с аналогичными лекарственными растениями. В народной медицине зверобой применяют при гриппе, ангине, ревматизме, уменьшает ломоту, головных болях, болезнях печени, ночном недержании мочи, белях. Зверобойным маслом лечат раны, язвы, нарывы и другие гнойные воспаления.